Глава 14. Елена объявилась совершенно неожиданно. Я уже и думать забыл об этой грудастой блондинке, о ее долбанной картине, когда Арно принес приглашение на премьеру нового фильма. А после позвонила и сама Елена и начала умолять, чтобы я составил ей компанию на этом знаменательном для нее событии. Первый фильм, в котором этой бесталанной шлюшке удалось получить главную роль. Первым желанием было отказаться от приглашения, послав куда подальше актрисульку. Но затем я передумал и согласился. Роскошный прием, организованный спонсорами фильма, произойдет на территории Северных Львов. Настало время запустить первый круг персонального ада Виктории Эйбель. Прилюдное унижение. Пусть все увидят, чьей любовницей стала дочка некогда влиятельного барона, и пусть ее трусливый папаша узнает, кто трахает его дочь. Правда, перед этим пришлось уехать из Асфентуса на 3 дня. Встречу, организованную Нолду на территорию Носферату, посетили даже представители королевского клана. На повестке дня — жалобы клана Носферату относительно количества и качества доставляемой им пищи, часть которой приходила им из Асфентуса. Собственно, конкретно ко мне у Нолду претензий быть не могло в принципе, потому что с тех пор, как пограничная зона перешла под мое управление, поставки мяса и крови им увеличились почти в 2 раза. И пусть львы считали это бесполезной тратой ресурсов и донорской крови, утверждая, что падальщикам достаточно и того тухлого мяса, что им великодушно кидали раньше, в этом вопросе я готов был противостоять хоть всему правящему клану. Носферату заслуживали право на жизнь больше, чем любые другие представители нашего вида. Как самый свирепый, самый приближенный к нашей настоящей сущности род вампиров. Вампиры — это не те смазливые красавчики, которых показывают в кино и рисуют молодые художники. Это не ослепительно красивые и обольстительные Влад Воронов и Николас Макану. Нет. То, что видят люди, это не больше, чем соблазнительная обертка ядовитой конфеты. Разверни ее, положи в рот, и будешь мучиться в дикой агонии боли, подыхая от того яда, что моментально проникает в вены и парализует тело и волю. Внутри каждой сексапильной блондинки с клыками, улыбающейся вам с обложек готических журналов, в каждом изящном брюнете-вампире, завораживающим своей манящей красотой, сидит вот такое мерзкое вонючее существо с серой кожей, лысым черепом и слюнявой мордой. Это и есть настоящий хищник, живущий в каждом из нас и думающий только о пропитании, жаждущий погрузить в кровь все вокруг себя, чтобы иметь возможность жрать мясо и упиваться жизненной силой окружающей его среды. Но те, кто априори сильнее и смертоноснее, оказались загнаны под жесткие правила маскарада, вынуждены скрывать свою сущность. И если человекоподобным тварям сделать это оказалось довольно просто, то Носферату пришлось туго. Очень туго. Они вынуждены скрываться от людей, они стали зависимы от других кланов, и это не может ни угнетать, ни вызывать периодически желание наплевать на все законы, установленные кем-то другим, и ринуться на свободу. Туда, где их ждут тонны вкусной теплой крови и мягкого свежего мяса. И только тот, кто провел бы в гостях у Носферату дольше, чем дежурные 4 часа, понял бы, чего стоит Нолду сдерживать на цепи этих зверей. Здесь, на закрытой территории, в катакомбах, истинных зверей, единственных заслуживающих к себе достойного обращения, хотя бы потому, что они дают возможность одним участникам маскарада жить, а другим править первыми. Я нередко приезжал в гости к Нолду. Сдружился ли я с ним? А разве можно сдружиться с диким зверем? Конечно, нет. С ним можно быть осторожным, ласковым, доверить ему свою жизнь, а после сдохнуть от дикой боли, пока он будет поедать твои конечности. Животное. Сильное. Управляемое собственными инстинктами и выгодами. Мы оба были нужны друг другу. Я обеспечивал его клан кровью, а он когда-то помогал мне искать отца, но бесполезно. Нам не удалось найти ни одной зацепки, ни одной нити, которая привела бы к ответу на вопрос, кем был мой отец. Ничего. Он был Носферату, и этим все сказано. Носферату убивают друг друга, и никто не ведет этому счета. Здесь, как нигде, вступают в полную силу законы животного мира. Чем меньше хищников, тем больше еды. Когда-то я провел здесь около 4 месяцев, жил в провонявших насквозь смертью катакомбах, наравне с этими зверями. Поначалу чуявшими во мне только врага, только еду. Не ту тухлятину, что им завозили раз в месяц, а живую кровь. Правда, они не знали, что эта еда сильнее каждого из них в разы. Да, Эйбель, мать его. Ублюдок получил то, что хотел. Настоящую машину для убийств. Опасную и беспощадную. Меня стали уважать после того, как я прибил первых смельчаков и бросил их трупы сородичам. А потом стоял и смотрел, как они набрасываются на своих же. Голодные, жадные, кровожадные животные. Омерзительные по своей внешности и прекрасные в своей дикости. Стоял и думал под громкие чавкающие звуки, под довольное рычание о том, что и здесь я чувствую себя чужим. Так же, как и в особняке Влада. Так же, как и в лаборатории того подонка. Как и в зоне карантина вместе с другими подопытными. Как и в любом грёбаном городе, в котором только я был. Ни человек, ни зверь, ни вампир, ни Носферату. Ни лев и ни гиена. Говорят, что целью жизни каждого является найти смысл этой самой жизни. Ни хрена, у меня были 2 цели. Отомстить уродам, создавшим меня, и узнать, кого же они все-таки создали. Заполнить ту пустоту в душе, которая начинала противно ныть, как только голову посещали мысли о том, кто же я на самом деле. Именно тогда я отчетливо понял, что должен создать собственное место в этой жизни. Не найти, нет. Для таких, как я, его попросту не существовало. Придумать его. Собрать из подручных материалов. Построить его под такого, как я. Весь парадокс заключался в том, что я понятия не имел ни тогда, ни сейчас, кем же я являюсь. И сейчас у меня уже было свое место, мой дом, мое личное государство разврата и похоти, позволяющее в полной мере ощутить себя не только живучим, самонадеянным сукиным сыном, но и действительно важным для тех, кто, сбегая от закона ли, от врагов ли, либо от самого себя, нашел в нем пристанище. Свое место. Да, пусть затхлое и вонючее, лишенное живописных архитектурных строений и общепризнанных моральных ценностей, но свое. Свое для шлюх, раздвигающих ноги перед каждым, у кого найдется лишний пакетик крови, для воров и убийц, для оппозиционеров власти, отщепенцев и бродяг. Город жестокого и беспринципного сброда. Но у этого сброда была самая настоящая иллюзия свободы. А в нашем жестоком мире, пусть даже иллюзорная, но воля практически бесценна. Ведь так легко обманывать себя, что ты свободен и не подчиняешься никому, в то время как на самом деле тобой управляют примитивнейшие животные инстинкты. Есть такой правовой принцип, согласно которому свобода каждой личности заканчивается там, где начинается свобода другой личности. Так вот, в Асфентусе он был ощутимо видоизменен. Свобода каждой личности заканчивалась там, где начиналась моя свобода. Все остальное не возбранялось. Мы разместились впятером на кожаных диванах за столиками клуба, каждая зона которого была отделена от другой узорными витражами. Вики молча разглядывала присутствующих, не поворачивая головы в мою сторону. Я кожей ощущал ее нервозность, недовольство, злость и ревность. Видимо, все же прилипчивость Елены была не самым худшим вариантом. Сейчас актриса сидела напротив меня, буквально пожирая взглядом, игриво проводя пальчиком по ножке бокала и рассеянно отвечая на вопросы одного из спонсоров фильма, исходившего слюной на нее. Мне было наплевать на ее заигрывание. В голове шумело от близости Вики. Я вдыхал запах ее кожи и чувствовал, как начинает колотиться о ребра сердце. Втягивал в себя аромат жасмина от ее волос и стискивал зубы от желания провести по каштановому шелку рукой, кончиками пальцев коснуться молочно-белой кожи щек, почти не тронутой косметикой. Как она может до сих пор вызывать такие неконтролируемые эмоции, даже не прикладывая усилий, без единого прикосновения? Мне достаточно рядом ее присутствия и аромата, как моментально твердеет член и пересыхает в горле от желания быть с ней. В ней. Дышать ею, задыхаться ею, хрипеть и рычать ею. «Уже определились с заказом?» Официантка, видимо, успела принять заказы остальных и сейчас вопросительно смотрела на меня, ожидая ответа. Бросил вопросительный взгляд на Елену. «Я хочу шампанского!» Блондинка провела розовым язычком по полным губам. «Ты просто обязан отметить со мной этот день!» Кивнул официантке, подтверждая заказ, и посмотрел на Вики. Она по-прежнему смотрела в сторону, не реагируя на происходящее, что начинало злить. Она должна была играть для меня. Это ее первый дебют рядом со мной, и пусть мать ее старается, чтобы каждая тварь в этой зале поверила, что она моя женщина. Пусть так, пусть игра, но моя. За столько лет, за столько веков я выгрыз это гребаное право сделать ее своей. Да, насильно, да, так, как я хотел. А мне насрать, что она думает по этому поводу. Не начнет играть, ей прямо сюда привезут глаза ее подонка мужа. Она хотела быть актрисой, я предоставил ей сцену. Широкомасштабную, HD, мать ее. Мне лучший виски, который у вас есть. И мартини со льдом для моей дамы. Отпустив официантку, улыбнулся Елене и откинулся на спинку дивана, положив ладонь на коленку Вики. Лицо Елены чуть вытянулось после того, как я официально при всех назвал Викторию своей. А мне похрен. Я не могла играть. Впервые в жизни я не могла играть, хотя это было всегда мое естественное состояние. Всю жизнь я изображала различные лживые эмоции. Извечная маска и притворство лишь какое-то короткое время была настоящей, но тогда играли со мной. Притащил меня за собой как вещь. Разукрашенную, одетую в шикарные шмотки, подстилку хозяина Асфентуса. И сейчас у меня дежавю. Рядом с ним и я, это я. От его присутствия, от его голоса и близости снова становлюсь той самой изнывающей по нему самкой. Готовый продать душу дьяволу за прикосновение. Проклятой близости, которой я хотела бы избегать. Я не смотрела на Рина. Мне казалось, что если посмотрю, он поймет все, о чем я думала, и прочтет эту ненависть в моем взгляде. Нет, не ту, которой я сжигала его все эти дни, а другую. Ненависть к тому, что он заигрывает с этой сукой. С этой тварью, которая долгие годы мечтала оказаться на моем месте. И оказалось. И я не удивлюсь, если это он помог ей получить роль и подняться, чтобы опустить меня еще ниже. На дно ревности, на дно собственного ничтожества. Бессильного перед его властью надо мной. Каким способом эта шлюха получила свою роль, я догадывалась. Едва заметив ее плотоядную улыбку, кокетство и двусмысленные фразы. Они любовники. Или были ими. Стало больно. Конечно, я понимала, что в его жизни было много других женщин, но понимать и видеть — это разные вещи. «Я откажусь, слышишь, девочка? Не плачь, я откажусь, мне никто не нужен, я не хочу к ним прикасаться». «Тогда тебя будут бить и пытать. Делай то, что они просят, пожалуйста». «Нет». «Да, ради меня, не отказывайся». «Ради тебя я готов сдохнуть, Вики». «Я знаю, иди». «Ради меня, давай, Рина, иди». Он соглашался, а я бесшумно выла от бессилия, представляя, как он там. Всех этих шлюх, этих тварей, которые его покупали. Мне хотелось убить каждую из них, каждую, за то, что трогали его, касались, стонали под ним и похотливо орали, а я в этот момент прокусывала губы до ран, сдирала ногти о стены и беззвучно кричала от безысходности и тоски. «Мы прокляты, мы оба, наша любовь проклята, нам никогда не быть вместе, но проклятой оказалась только я. Мне лучше виски, который у вас есть. и мартини со льдом для моей дамы. Я почувствовала его ладонь на моей ноге и вся внутренне подобралась. По телу прошла волна дрожи, и дыхание непроизвольно участилось. Началась борьба с собой. Желание сбросить его руку и проклятая сделка, в которой я должна подчиняться и изображать страсть. Изображать. Как бы я хотела, чтобы это было правдой, чтобы я действительно ее изображала. Я сильнее сжала пальцы в кулаки, всматриваясь в толпу людей, даже не различая лиц, чувствуя, как внутри нарастает ураган. Повернула голову к официантке. «Я хочу водки! Русской водки с лимоном!» А вообще я хотела свою дозу красного порошка и забыться. Несколько кристаллов в вену — и ничего. И никого больше нет. И боли тоже нет. Стиснул ее ногу намеренно сильно, за дерзость. Даже сейчас показывает свою независимость. Это злило. Это доводило до бешенства. И будь проклята, Виктория Эйбель, но это заводило до чертиков. До боли в паху. Непокорная и наглая. Схватил развернувшуюся официантку за руку. Никакой водки. Мартини со льдом. Сжал ее колено, запрещая говорить, не поворачиваясь к ней лицом, но ясно представляя, как загораются ненавистью ее глаза. Мы разговаривали о возможном успехе фильма, о планах на будущее Елены. И с каждой минутой раздражение назойливой шлюшки становилось все меньше. Оно отступало на задний план, как и сама Елена, как и мужчины рядом с нами. Оставались только Вики, только гладкость ее кожи, только шум собственной крови, мчащейся с бешеной скоростью по венам, дикое возбуждение от простого прикосновения к ее коже. Наверное, я к этому никогда не привыкну. Для меня навсегда останется самым изысканным блюдом возможность осязать ее кончиками пальцев. Официантка принесла мой виски и ее мартини. Подвинул к ней бокал. Ненавязчиво играла музыка, а меня уже лихорадило от желания. Отпил виски, и рука поползла вверх к резинке чулок, погладил кожу и скользнула между ее ножками. «Вы правы. Я считаю, что нам необходимо раздвинуть». Посмотрел на нее и чуть прищурился, а потом снова повернулся к партнеру. «Границы нашего сотрудничества». Склонился к ее уху и прошептал еле слышно. «Ну же, Вики, ты забыла? Ты — моя шлюха. Накануне много не мало жизнь твоего ублюдка-мужа». И она поняла меня. Ее ноги распахнулись, и я нервно глотнул виски, одновременно с этим погружая в нее палец. И стиснул челюсти, ощутив, какая она мокрая и тесная. Дрожащими пальцами сунул в рот сигару, подкурил. Сильно затянулся дымом и выскользнул из влажной глубины, чтобы приласкать набухший комочек плоти между складками, сжать его пальцами и снова скользнуть вовнутрь, натирая клитор ладонью. Выпуская дым, посмотреть на нее. Как пролила мартини, как участилось ее дыхание и запылали щеки. Я хотел бы сейчас со всей дури вдалбливаться в нее на бешеной скорости. Прикрыла глаза, почувствовав его руку между своих ног. Прикусила щеку с внутренней стороны, услышав его слова. Указал мне на мое место и на то, кем я согласилась быть, его шлюхой. Мне хотелось вцепиться в его лицо ногтями или опрокинуть проклятый мартини. Послать его к дьяволу вместе с этой тварью и тупыми собеседниками, которые плотоядно смотрели то на меня, то на актрису. Но я не могла, и он прекрасно знал об этом. Раздвинула ноги и стиснула зубы, когда он скользнул в меня пальцем. Я еле сдержала стон, готовый сорваться с губ. Как же я ненавидела его в этот момент, ненавидела и презирала себя за то, что внизу живота все скрутилось в узел. Появилась болезненная потребность почувствовать не только его пальцы. Я бросила взгляд на своего палача и увидела, как он стиснул челюсти, как пускает дым в мою сторону и как блестят голодом его глаза под черной кожаной маской. Я вздрогнула от этого взгляда. Я его помнила. И тело отозвалось мгновенно, как на манок, как на самую желанную приманку. Оно жаждало то, что только он мог мне дать. Оно помнило. Оно было готово его принять, проклятое. Пригубила мартини в попытке успокоиться, и в этот момент он снова вошел в меня и начал ласкать клитор. Меня уже колотило мелкой дрожью, и я чувствовала, как над губой выступили бусинки пота, и смахнула их дрожащей рукой. Мартини выплеснулась из бокала мне на грудь, а я даже не вздрогнула. Я изо всех сил вцепилась одной рукой в край стола, а другой вонзилась ногтями в его ногу. Он ускорил движение пальцев, и я закусила губу до крови, до боли сжав запястье наглой руки, ритмично двигающейся между моих ног под столом. Казалось, я сам чувствую ту эйфорию, которая зарождалась в ее теле. Казалось, это меня колотит дрожью, казалось, еще чуть-чуть, и я взорвусь вместе с ней. Но уж нет, я не хотел дарить наслаждение. Только боль от неудовлетворенного желания, наказание за дерзость, а еще... Еще я не собирался делить ее оргазм с кем-то еще. Не хотел, чтобы кто бы то ни было, кроме меня, видел, как закатываются от удовольствия ее глаза, как затуманивается взгляд, как открывается в немом крике рот. Вынул пальцы в тот момент, когда с мучительной болью в паху почувствовал первые легкие спазмы ее лона и острый пульсирующий клитор, не давая кончить. Она разочарованно вздохнула и впервые за вечер посмотрела на меня непонимающим взглядом, от которого у меня снесло все планки. Я уже успел забыть, какие у нее глаза, когда она меня хочет. Потемневшие, подернутые поволокой, голодные. И в голове вспышкой на него она тоже так смотрела, когда он ее трахал. Я взял салфетку, проводя кончиками пальцев по внутренней стороне бедра, порхая над влажной плотью, и вытер ей губы, склонился к уху. «Иди прямо по коридору и приведи себя в порядок». Кивнул в сторону двери, поправил подол платья и снова повернулся к партнерам. Улыбаясь и задушив сигарету в пепельнице, обжигая пальцы. Она встала из-за стола, извинилась и пошла в указанном мною направлении. Проследил за ней взглядом, чувствуя, как все скручивает внутри от бешеного желания. Чуть неуверенная походка, дьявол. От вида ее округлых ягодиц, длинных волос, раскачивающихся в такт шагам. У меня невыносимо заболело в паху. От мучительного желания хотелось взвыть. Только с ней я такой одержимый, бешеный, сумасшедший от похоти и ненависти. Только с ней теряю контроль, и эту проблему нужно будет решить. Обязательно. Но не сейчас. Представил, какие мокрые ее бедра, какая она горячая сейчас, и судорожно сглотнул. Переждал несколько минут и пошел следом. Тяжелой походкой, чувствуя, что сейчас способен разорвать ее на части. Да черт побери, пусть даже это означает проигрыш самому себе. Но я возьму ее. Прямо здесь и сейчас. Не могу больше терпеть. Я и так, мать вашу, терпел достаточно. Догнал, взял под локоть, увлекая к лестнице, развернул спиной к себе и впечатал в стену, тяжело дыша ей в ухо. Обхватывая жадными ладонями ее груди, сильно сжимая, вдыхая ее запах и сатанея от желания. Одной рукой задрал подол ее платья. Неплохо изображаешь страсть. Расстегнул ширинку, зверея от дикой потребности взять ее. Ругаясь сквозь зубы, провел головкой члена по влажным складкам и резко заполнил собой всю ее длину. Зарычал, кусая ее за затылок. Протолкнул пальцы, все еще мокрые от ее соков, в рот Вики. Я почти поверил. Играй дальше, мне нравится. Развлекай меня. Схватил за волосы и дернул голову назад, кусая сильнее за затылок, оставляя следы, делая первый долгожданный до боли толчок в ней, застонав от того, какая она тесная и горячая. Не знаю, на каком этапе я перестала себя контролировать и позволила этому захватить меня. В какой момент я уже сама изнывала от этой ласки. Даже приподнялась, впуская его пальцы глубже и сжимая край стола так, что побелели костяшки. Стараясь не смотреть на него. Только не смотреть, потому что если я увижу жадный блеск в его глазах под черной маской, я взорвусь. Внезапно все прекратилось, он вынул из меня пальцы, и я медленно выдохнула. Провел ими по внутренней стороне бедра, другой рукой вытер салфеткой мой рот, и я увидела капли своей крови на белой бумаге. «Иди прямо по коридору и приведи себя в порядок». Кивнул в сторону двери, поправил подол платья и снова повернулся к партнерам. Я резко встала. Голова кружилась и подгибались колени. Пошла в указанном направлении, чувствуя, как от неудовлетворенного желания болит все тело. Раз, два, три. Считая про себя шаги. 7, 8, 12. Я должна успокоиться, взять себя в руки. Он не должен знать, что я чувствую. Чёрта с два, я лгу себе, он знает, он ощутил и запах, и реакцию моего тела. Неожиданно сильный захват в локте и волна бешеного восторга, поднимающаяся изнутри. Противоестественного, ненужного и такого знакомого. Толкнул на лестничную площадку и впечатал в стену. Грубо сжал грудь, а я застонала вслух, больше не сдерживаясь. Сердце замерло и мучительно забилось о ребра. «Как же я скучала по тебе, по твоему горячему телу, прижимающемуся к моему, по твоим сильным рукам, терзающим мою грудь, по обжигающему дыханию возле уха. С ума сходила от желания почувствовать тебя в себе. Хотела столько лет, проклятых лет одиночества». «Неплохо изображаешь страсть». Звук расстегиваемой змейки вперемешку с тихими проклятиями лучше любого афродизиака заставляет потерять голову от желания. Я почти поверил. Играй дальше, мне нравится, развлекай меня. Дразняще провел головкой по моей плоти и заполнил меня одним движением. Закричала, почувствовав, как растянул меня изнутри одним резким толчком, погрузив в мой рот все еще влажные после моей плоти пальцы. Вцепилась в стену, ломая ногти, выгибаясь в попытке принять его еще глубже. Сдалась, сломалась. Да, хочу его невыносимо, до боли, до изнеможения, до унизительной капитуляции. Рина притянул мою голову за волосы назад и укусил за затылок, посылая разряды электрического тока по телу, словно отмечая свое право. Всхлипнула, заводя руку назад и притягивая его голову еще ближе. Сделал первое движение, и я не сдержалась. Схватила его за запястье и впилась в него клыками, чтобы не закричать еще раз. Ее крик — как лучшая музыка для ушей. На фоне рваного дыхания, хаотичного, громкого, сейчас оно было у нас одно на двоих. Моя голодная девочка с ума меня сводит, когда дрожит от моих ласк. Обезумев, кусает мою руку, заглушая собственные крики, а я долблюсь в нее, как озверевший, и рычу ей в затылок. Подхватил под живот, пронес к перилам, переклонил через них, удерживая за волосы и за бедра, врезаясь все быстрее и быстрее, чувствуя, как невольно меняя облик, как от возбуждения проходит дрожь по позвоночнику и болят яйца от желания кончить. Дернул на себя руку, и ее клыки разорвали мне кожу, склонившись, прошипел в ухо. «Нравится быть моей подстилкой, Вики?» Он перенес меня к перилам и наклонил вперед, заставляя вжаться в них всем телом, цепляясь дрожащими пальцами, прогибаясь, позволяя войти глубже, чувствуя приближение оргазма, ощущая, как достигают точки невозврата. Контроля больше нет, игры нет, я настоящая. Обнаженная до костей в диком первобытном желании получить от него все, чего так долго хотела. И вдруг услышала его хриплый голос над ухом. «Нравится быть моей подстилкой, Вики». дернулась всем телом от резкого проникновения, отклонилась назад, обхватывая его рукой за шею. «Нет», — голос сорвался. «Не нравится, будь ты. Меня накрывало, я больше не могла это сдерживать. Проклят!» — закатила глаза от наслаждения. «Рина!» Его имя я уже прокричала. Меня разорвало на части от мощного оргазма. Это не просто наслаждение, это бешеный взрыв, это разрушительное цунами. Я сжимала его изнутри и содрогалась в его руках, слыша собственный крик, переходящий в надсадный стон, в хрип. Казалось, агония наслаждения бесконечна, по щекам градом покатились слезы. Вики подавалась бедрами навстречу моим движениям, покоряясь всем телом, признавая свое поражение. Но демон ее разорвал, вслух произнося слова, от которых хотелось исполосовать тонкую спину когтями. Почувствовать запах ее крови, впитать в себя ее боль. Только от этой мысли новая волна возбуждения прокатилась по телу, заставляя двигаться все быстрее, все беспощаднее, пока она не закричала, отдаваясь оргазму, сжимая меня мышцами лона. До невозможности горячая, сладкая девочка. Моя. Я готов слышать ее крики бесконечно. Потому что раньше не слышал. Раньше все в тишине, только вздохи и стоны, и это первый ее крик, подаренный мне. Нет, не подаренный. Вырванный мной. Взятый нагло, без спроса, но мой. Только мой. Склонился к ней, не прекращая таранить сочное тело, и процедил. Я уже давно проклят, девочка. Взмах руки и треск ткани вплетается в музыку наших тел, а на спине Виктории появляются тонкие черные полосы. В ноздри забивается пряный аромат ее крови, смешанный с запахом дикого секса. Ее вскрик теперь уже от боли, и я кончаю, изливаясь в нее, задыхаясь от дикой эйфории, наполнившей все тело. Повернув в сторону ее лицо, чтобы видеть слезы. «Плачь, Вики, плачь. Я хочу, чтобы даже оргазм у тебя ассоциировался с болью. Я хочу, чтобы ты плакала для меня от этого коктейля». Слезал слезу, все еще подрагивая после оргазма. Я отпустил ее и начал приводить себя в порядок. «Сходи в дамскую комнату. Умойся». Ее спина напряглась. Вики медленно повернулась и посмотрела прямо на меня. Вздернул бровь, демонстративно разглядывая ее, растрепанную, с искусанными губами, горящими щеками, в разорванном платье. Я набрал Арно. «Через 20 минут к тебе спустится Виктория. Отвезешь ее домой. У меня здесь еще не законченные дела».